Голос, не изменившийся ни на йоту, замолк. И Майкл увидел, как его тесть вернулся в свое одиночество. Аист на одной ноге, собирающийся клюнуть насекомое, и тот не казался бы таким одиноким. «Ужасно похоже на первый отчет о ютландском бое», — подумал Майкл. Он перечислил все потери и не внес ни одной человеческой нотки. Наступила пауза, как бывает, когда человек оказывается перед чужим забором и еще не нашел ворот. Майкл окинул взглядом всех членов правления. Только один из них проявил признаки жизни. Он поднес платок к носу. Громкий звук сморкания нарушил оцепенение. Два пайщика сразу вскочили на ноги, один из них — сосед Майкла справа. «Слово принадлежит мистеру Содри», — сказал председатель, и второй пайщик сел. Громогласно откашливаясь, сосед Майкла обратил к Сомсу свою тупую красную физиономию. «Разрешите спросить вас, сэр, почему вы не уведомили правление, как только услышали об этом?» Сомс привстал. «Надеюсь, вам небезызвестно, что такое обвинение без достаточных обоснований рассматривается как подсудное дело». «Нет, вас бы не выдали». «Члены правления, конечно, но малейшие слухи могли дать повод обвинить нас в клевете. Мы знали все только с чужих слов». «Может быть, сэр Лоренс Монт изложит нам свое мнение?» У Майкла забилось сердце. Что-то легкомысленно веселое было в фигуре его отца, когда он встал. «Вы не должны забывать, сэр, что мистер Элдерсон в течение многих лет пользовался нашим полным доверием. Он был настоящим джентльменом, и, будучи его старым школьным товарищем, я лично предпочел поверить его слову и одновременно не упускать из виду того, что мы узнали». «Ага», — сказал сосед Майкла. «А что имеет сказать председатель насчет того, что правление держали в неведении?» «Мы вполне удовлетворены, сэр, той позицией, которую заняли наши директора в столь щепетильном положении. Соблаговолите принять во внимание, что злоупотребление было уже совершено, и излишняя торопливость не была бы ничем оправдана». Майкл заметил, что шея его соседа покраснела еще больше. «Я не согласен», — сказал он, — «ждать у моря погоды». «Да мы могли бы у него отнять эти комиссионные, если бы его сразу захватить». И он сел.